«Не могли бы вы быть повежливее?» Незнакомец поджал губы. «Мог бы», я снова закрыл дверь. Опять стук. «Кажется, теперь он стучал ногой». Я открыл. «Где ваши манеры?» Делано возмутился бледный. «Спят, вместе с терпением и желанием говорить непонятно с кем. Мне кажется, вы не рады меня видеть. Тебе не кажется. Проваливай». В этот раз я хлопнул дверью так, что Бран проснулся. «Кого там демоны принесли?» Проворчал он. «Какой-то бледный хрен просит, чтобы его впустили», отозвался я. «Это Влад, гони его отсюда взашей. Он вампир». Сказано, сделано. Немыслимое, казалось бы, информация о том, что в дом пытается проникнуть настоящий вампир, не нашла никакого отклика в моем усталом хмельном рассудке. Как только в дверь снова постучали, я открыл и перебил только открывшего рот Влада. Перебил максимально жестко и радикально. Он свалился на крыльцо и принялся ощупывать резко заболевшую челюсть. «Фы мне фуп фыбели!» Прошамкал он, тщетно пытаясь нащупать во рту один из клыков. «Еще раз постучишь, второй тоже выбью», пообещал я. Вампир обжег меня взглядом, превратился в летучую мышь и скрылся где-то в ночи. Я же слишком устал, чтобы удивляться. Закрыл дверь, прошел мимо безбожно храпящего Бранна и оставил на столе кружку. Потом растянулся на одной из расстеленных на полу шкур. Как только лег, сразу же провалился в сон. Выключило меня просто мгновенно. Давненько я так не выматывался. Прежде чем закрыть глаза, только успел понадеяться, что усталость позволит не видеть снов. Но они все же пришли. Взрывы, крики, стрельба, снова крики, кровь. А потом меня окатило ледяной водой. Хватая ртом воздух, словно выброшенная на берег рыба, я резко сел и уставился на довольного собой Бранна. Он был бодр, весел и нисколько не помят, словно мы с ним не пили почти до самого утра. «Вставай, Соня, солнце уже высоко», — с широкой улыбкой сообщил он. «И что мне с ним делать? Фотосинтез?» — зло буркнул я. «Не знаю, о чем ты там бормочешь, но у нас сегодня много дел». «Каких еще дел? Будем заселять тебя в собственный дом», — просиял Бранн. «Семь. Дом, милый дом». Сон никак не желал отпускать меня из своих цепких объятий. Взъерошенный и помятый, я сидел за столом и меланхолично жевал какую-то дрянь, которой решил накормить меня Бран. Нет, на вкус-то вроде ничего, съедобно. Пирог с чем-то непонятным, но напоминающим рыбу определенно оказался бы намного лучше, будь он свежим, а не трехдневной давности. Бран уже поел. Теперь он безостановочно мерил комнату широкими шагами с нетерпением ожидая, когда я закончу трапезу. «Не мельтеши, а ты жуй быстрее, а не на меня смотри», буркнул дворф, после чего вышел за дверь. Тяжелые шаги и жалобно скрипящие доски дали понять, что он продолжил заниматься все тем же, но теперь на свежем воздухе. Я как раз доел, когда шаги неожиданно стихли. Дверь распахнулась, и на пороге появился озадаченный Бран. «Это чье?» Он показал мне острый клык, который держал большим и указательным пальцами. «На крыльце нашел. Это Влада», я мельком взглянул на выбитый клык. «Ты вчера велел его прогнать». «Я и прогнал. Смотрю, ты не очень-то добр к окружающим», — хмыкнул дворф. «А чего они меня окружили? Злой ты». Вынес Бран свой вердикт. «Ага», — я кивнул. «Ты даже не представляешь, насколько прав». Собеседник вопросительно на меня взглянул. «Фамилия у меня Злобин. Дмитрий Николаевич. А Злой — мой позывной». «Твой что? Позывной? Ну, типа прозвище среди военных. Так ты из служивых?» Мой собеседник не выглядел удивленным. «Командир штурмовой группы», я кивнул. «Уважаю», Бран одобрительно выпятил нижнюю губу. «Тебя братья по оружию злым прозвали?» «Не», я покачал головой, еще в школе дразнили из-за фамилии. «А если дураку 10 раз повторить, что он дурак, то что будет?» «Ну», Бран почесал голову. «Он же тупой, а не глухой. Так, он 10 раз услышит, он поверит», криво усмехнулся я. «Вот я и стал таким, дураком, или злым, знаешь, если подумать, то злым дураком». Бран рассмеялся, но вскоре вновь стал серьезным. «Ну так, если сам все понимаешь, прекрати им быть и всего делов». «Не могу, привычка, даже не знаю, кому тяжелее живется», покачал головой дворф, «тебе или тем, кто вокруг тебя». Эту реплику я решил оставить без ответа. Что толку об этом говорить, да и не интересно мне, кому и как живется, рядом никого не держу, если что не нравится, милости просим на выход с вещами. Кстати, сам я на выход и направился, остановился на пороге рядом с Бранном и еще раз посмотрел на клык, который он держал в руке, длинный и острый. А этот Влад, он опасен, не опаснее мошкары, только та сама жалит, а этот по-доброму крови просит. Если не жалко, можно дать, он даже заплатит. Но мне не нравится, когда меня другой мужик губами касается. Я что, эльф какой-то? Бранна аж передернула. Он весь скривился и недовольно фыркнул. Вроде и жалко мужика, но не мое это все. Понимаешь? Ну да, как тут не понять. Но ты за Влада не переживай, и не думал. Хмыкнул я, выходя за порог. Он богатый и с голодухи не помрет. Бран сунул клык в карман и взял с пола большую сумку. Выпустив меня, он закрыл дверь, но запирать не стал, доверял соседям. Многие дамы ночью очень ждут его прихода, если смекаешь, а чем я? А если его дамы ждут, то чего он сюда приперся? Под стоком с крыши дома стояла большая бочка с дождевой водой. Подойдя к ней, я умылся. В голове сразу прояснилось. Новую кровь учуял. «Твою», — пояснил Бран. «Познакомиться, наверное, хотел. Я его потом навещу. Клык отдам, да и про тебя расскажу. Чтобы лишний раз не лез, коли зубы дороги. Думаю, он уже сам все понял. На дурака вроде не похож, а то на крыльце оба клыка бы нашлись». Бран расхохотался так, что собака Доры снова залилась нервным лаем. Но дворф проигнорировал ее натужное тявканье. Мы вышли за калитку и направились по дороге. Куда идти я не знал, так что просто шагал рядом со спутником. Он свернул с главной улицы и повел меня ближе к лесу. «Слушай, а где мы находимся? Я знаю, что где-то есть королевский континент, а вот это место. Лесные дали находятся на острове Подсолнечном, одном из скоплений островов Эхо, среди моря спящих», — охотно пояснил Бран. «Эти куски суши, как и весь королевский континент, земля короля Леопольда III. Сейчас Аркадией правит он». «Ясно», — я кивнул и сделал вид, что все запомнил. Но, несмотря на мой скептицизм, теперь хотя бы получилось прояснить некоторые вещи. Про корабли до континента мне уже рассказали, так что осталось только ждать ближайшего рейса и надеяться, что маги с большой земли разбираются в иномерцах куда лучше, чем чудаковатый старик Карвус. Пока я размышлял, не заметил встретившегося на пути Шарлотта. Мэр куда-то спешил, но, завидев нас с Бранном, остановился и улыбнулся до самых острых ушей. «Доброго дня, господа!» Он приподнял свою шляпу-котелок над рыжей макушкой. «Доброго!» Бранн ответил на улыбку. «Я просто ограничился коротким кивком. Идете осматривать свои новые владения?» «Вроде того», — буркнул я и уточнил. «А за какие заслуги мне выдают недвижимость?» «Мы в лесных далях не бросаем в беде никого», — ответил Шарлотт. «Ферма все равно пустует». «Ферма?» — это слово резануло мой слух. «Какая ферма? Где я, а где огород?» «Вы, прямо передо мной», — просто ответил Шарлотт. «А ваша ферма сразу за тем холмом, на опушке леса. Там он встретился со мной взглядом и осекся. Почему вы на меня так смотрите?» «Решаю, как тебя отблагодарить за разъяснение», — сквозь зубы процедил я. «О!» — снова заулыбался лепрекон. «Не стоит благодарности. Ты прав, не стоит». «Да ладно тебе», — Бран хлопнул меня по плечу. «Пошли, все не так плохо. Вот увидишь, жду не дождусь». В моем голосе не было и тени энтузиазма. Никогда не мечтал жить в частном доме, а уж тем более вести свое хозяйство. Нет, ничего против подобного не имею, но это не мое. Всю сознательную жизнь я провел в движении, переездах, командировках. Возвращаясь в отпуск, только и делал, что ждал нового задания, с которого мог не вернуться. Но пока возвращался туда, где никто не ждал. Может, в этом и проблема? Психолог что-то говорил о привязанностях, уюте и прочих благах социальной жизни, о которых я никогда не задумывался. Все откладывал на потом, а сам думал, что это потом для меня никогда не наступит. Видимо, наступило. Мэр откланялся и пошел по своим делам, хотя мне хотелось его послать в ином направлении, а именно, в далекое пешее эротическое путешествие. Чувствуя, как начинаю злиться, я поспешил отвлечься созерцанием безмятежной природы. Психолог говорил, что щебетание птиц помогает контролировать гнев. Ага, вот только мне сейчас хотелось этим птицам головы пооткручивать. Рано психолог мне справку выписал, ох, рано. Пока я матерился про себя, Бран довел меня до пункта назначения. Покосившийся и потемневший от времени забор охватывал заросшую бурьяном поляну, посреди которой возвышался мрачный одноэтажный домишко. «Это еще что за проклятый старый дом?» Скептическим взглядом я окинул постройку с забитыми окнами и дверью. «Не проклятый он», — отмахнулся Бран. «Это все слухи. Кто тебе уже чего наплести успел?» «Да никто», — слова спутника меня насторожили. «А что за слухи?» «Ну, Всем своим видом Дворф демонстрировал нежелание развивать эту тему, но он понимал, что просто так от него не отстанут, поэтому продолжил. Тут у нас ведьма раньше жила, зим 100 назад, потом ее инквизиция забрала, с тех пор дом просто так и стоит тут, вот и вся история, и никаких наследников не осталось, не, был у ведьмы муж, он ей с феей изменил, жена узнала и превратила его в осла, так скотина и помер, труп ведьма волкам скормила. Бран кивнул в сторону подступавшего вплотную к забору леса. Одна история охренительнее другой. Я сокрушенно покачал головой и пнул калитку. Та с протяжным стоном открылась наполовину, а потом повалилась в бурьян. И чего мне с этим добром делать? Обустраиваться? Просто ответил дворф и всучил мне сумку. Здесь вот одежда для работы. Попозже тебе еды подкинут, одежды новой. Колодец тут имеется, так что от жажды не помрешь. Первое, что мне захотелось сделать, попроситься на постой обратно к Бранну или к кому-то еще, остановило лишь то, что я никогда не любил навязываться. Значит, придется как-то обживаться на новом месте, пока не представится возможность попасть на корабль до материка. Но и тут имелась одна весомая проблемка. Бран, я руками только воевать умею. Спокойно, все схвачено. Дворф указал мне на сумку. Там инструменты. Я же сказал, да погоди ты, они не простые, а волшебные. Помогут в работе. А можно сразу все наколдовать? С надеждой спросил я, косясь на объемную и тяжелую сумку в своих руках. Нет, придется тебе, друг, попотеть. Я вечерком приду и подсоблю, чем смогу. А пока у меня своя работа имеется. И кем ты работаешь? Спросил я не для того, чтобы поддержать разговор, а хоть немного отсрочить неизбежное. Я кузнец, с гордостью ответил Бран. И не можешь никуя, чего? Не понял дворф. Наш разговор бесцеремонно прервала уже знакомая мне вездесущая черная бестия. Она запрыгнула на покачнувшийся даже под ее весом хлипкий забор и уставилась на нас зелеными зенками. «Опять ты?» – вздохнул я. «Она постоянно тут ошивается». Бран попытался погладить животное, но то грациозно увернулась от его заросшей густыми волосами лапищи. «Составит тебе компанию. Вот уж не надо. У меня на этих тварей аллергия. Чего у тебя на них?» – не понял дворф. «Аллергия?» терпеливо пояснил я, реакция организма на кошачьих, чихать начинаю, и глаза слезятся, брехня, ну смотри, я бесцеремонно сцапал кошку и, прежде чем та успела протестующе мяукнуть, потерся о нее лицом, вот, кошка отправилась в ближайшие кусты, а я снова обратился к Бранну, и сейчас, ничего не произошло, ну, где там твои слезы и сопли, их не было, я озадаченно осмотрел ладони, на которых осталось несколько черных шерстинок, потрогал лицо, нос, поводил пальцами вокруг глаз, ничего, говорю же, брехня, хмыкнул Бран, эх, молодежь, вы все какие-то болячки себе придумываете вместо того, чтобы дышать полной грудью, давай, вперед и с песней, начинай работать, вечером приду и все проверю, ясно, ага, пахать отсюда и до заката, да не кисни, глаза боятся, а руки, из жопы, закончил я за собеседника, дворф в своей привычной манере расхохотался так, что перепугал птиц на окрестных деревьях. Улыбаясь и качая головой, он помахал мне рукой и зашагал обратно. «Вечером пиво захвати!» — крикнул я ему вслед. О таких вещах приличному дворфу напоминать не нужно. Не оборачиваясь, отозвался. «А ты приличный дворф? Еще какой!» Бран ушел, оставив меня в гордом одиночестве. Точнее, не совсем в одиночестве. Черная кошка выбралась из бурьяна, залезла на крыльцо старого дома и теперь вылизывалась там с видом оскорбленной невинности. Она то и дело обиженно косилась на меня зеленым глазом и недовольно дергала пушистым хвостом. «Да ладно тебе», — примирительно сказал я, убедившись, что меня никто не видит и не слышит. «Ничего плохого тебе не сделали, мяу», — запротестовала наглая морда. Голос у нее показался мне каким-то знакомым. «Уж не за тобой ли волки погнались, когда я с голым задом на дереве сидел, мяу». Прозвучало весьма утвердительно. «Ну, тогда с меня причитается». Кое-как продравшись сквозь густой бурьян, я поднялся по крыльцу. Выглядело оно так, будто вот-вот сломается прямо под ногами. Но, вопреки моим скептическим ожиданиям, старые доски выдержали и даже не скрипнули. Кошка запрыгнула на перила, с них перебралась на полку, на которой когда-то стояли цветы, и уставилась на меня глаза в глаза. «Ладно», — смягчился я, — «не знаю, почему мой организм на тебя не реагирует, но так тому и быть, оставайся, пока, на двоих тут места должно хватить». Кошка мурлыкнула, ловко спрыгнула с полки и заскребла лапами по покосившейся двери. Естественно, открыть ее она не смогла, не смог и я. Сначала надо выдрать доски, которыми местные, как в одной песне, решили заколотить двери и окна. Открыв сумку Бранна, я порылся в ней и выудил ладный топор. Гвоздодера нет, но поддеть трухлявые доски этим можно. Примерившись, я загнал лезвие в щели. Лучше надавить сильнее, не бойтесь. Я отскочил, как ошпаренный. Кошка тоже отпрыгнула, чуть не угодив под упавший на пол топор. «Ай!» — воскликнул рабочий инструмент. «Не могли бы вы быть немного аккуратнее? Я — артефакт, а не какая-то болванка. Кто ты?» Я опустился на корточки и уставился на лежавший на полу топор. «Артефакт!» — невозмутимо ответил он. «Откуда ты это говоришь?» «Я — волшебный инструмент и способен общаться с людьми. Вам же нужна помощь?» «Да, ага». Я осторожно поднял артефакт и повертел перед глазами. С виду обычный старомодный топор. Такие в музеях можно увидеть или в исторических фильмах. Вот только там они не разговаривают. Тогда давайте начнем. Направьте мое острие в зазор между дверью и доской, но давите сильнее. До гвоздя еще далеко. Так, я сделал, как говорят. Замечательно. Похвалил меня артефакт. А теперь, используя артефакт, как рычаг, я легко отломал кусок гнилой доски. А вы не так плохи, как я думал, признал топор. Один из моих прошлых владельцев едва не раскроил себе колено, когда пытался колоть мной дрова. Печальный опыт, знаете ли, я дико боюсь вида крови. Ты же топор, прежде всего я инструмент, и мне иногда лучше молчать. Закончил я за топор и вогнал его между остатком доски и дверью. Дело шло споро. В разговоре с Бранном я немного покривил душой, на службе приходилось работать руками, окопы копать, блиндажи формировать, огневые точки обустраивать и так далее. Где-то за час с небольшим удалось избавиться от лишних досок. Что любопытно, доски, которыми заколотили дом, оказались насквозь трухлявыми, тогда как дверь, ставни и стены сохранили былую крепость несмотря на минувшее время. Да и внутри дом выглядел вполне приемлемо. Жутко, но не отвратительно. Настораживало только одно – внутри как будто кто-то жил. Все чисто, на многочисленных полках и шкафах никаких пыли и паутины, кровать аккуратно застелена, шкуры на полу мягкие и пушистые, даже стекла в окнах не мутные. Чудеса, да и только. А чего я хотел от дома ведьмы? Пробормотал я себе под нос. Мяу. Моя новая сожительница оказалась тут, как тут. Она растянулась на шкуре у холодного очага и принялась лениво драть ее когтями. Будь как дома, бросил я, а сам отправился обходить новое жилище. Всего в доме оказалось 5 комнат. Просторная гостиная, она же кухня, 2 спальни, кладовая и какая-то лаборатория. Похожую я видел у Загрида в доме, но там все выглядело серьезнее, а тут ступки, глиняные горшочки, чугунки и давным-давно засохшие пучки трав на нитках под потолком. Обойдя владение, я вернулся в гостиную, где под одной из шкур обнаружил спуск в подвал. Лезть туда не хотелось, но пришлось. Для вязчего спокойствия, внизу оказался холодный просторный погреб. Ничего криминального, это точно дом ведьмы, где пентаграммы, черепа, кровь девственниц, головы летучих мышей и все такое. Следы безумных оргий в конце концов, это инквизиция, про которую говорил Бран, не могла же схватить ведьму за то, что та собирала гербарии и вешала их под потолком. Или могла, не знаю, как тут, а в моем мире об инквизиции истории ходит одна мрачнее другой. Может и тут кто-то наговорил на бедную бабку, вот ту и утащили в казематы какие. Впрочем, это уже не моя проблема. Тут сейчас своих хватает. Например, заросли бурьяна по всему двору, а тут ни газонокосилки, ни косы. Выйдя на крыльцо, я окинул взглядом теперь уже мою землю, определяя фронт работ. Фронт оказался мое почтение, соток 60-70. Почти везде трава выше пояса, из которой сиротливо торчат несколько яблонек и пара незнакомых мне деревцев. Удивительно, но на яблонях росли яблоки. Именно их и пытался сорвать какой-то голый зеленый пупырчатый тип с ушами, как у кролика, но в разные стороны. «Эй, ты!» – окликнул я незваного гостя. «Какого хрена делаешь?» Лысый тип обернулся и уставился на меня немигающими красными глазками, чем-то похожими на поросячьи. Он издал похожий на писк звук. И из травы вдруг поднялись еще 3 его сородича. И как я их проглядел, толстенькие, кривоногие, зеленые, мерзкие и в чем мать родила. Так, корнишоны свои прикройте, строго велел я, а потом разворот на 180 и шагом марш отсюда. Естественно, никто меня слушать не стал. Зеленые твари взялись за дубинки и противно осклабились, демонстрируя острые зубы и длинные фиолетовые языки. Кажется, тут назревает конфликт на почве дележки частной собственности. Ну что ж, конфликт. Так, черти, не кстати я вспомнил, что психолог советовал давать людям второй шанс и быть добрее. Последний раз повторяю, валите нахрен или на удобрение пущу. Как и предполагалось, слова не возымели никакого эффекта. Что ж, ладно, я достал из сумки волшебный топор. Снова работа, радостно осведомился он. Типа того, я взвесил артефакт в руке и перехватил поудобнее. И чем мы займемся теперь? Раскроим несколько голов. Я спокойно наблюдал за приближением противников. Вы хотели сказать Пеньков? Осторожно и с робкой надеждой уточнил топор. Нет, ой божечки, тоненько пискнул артефакт. И его рукоять испуганно задрожала в моей руке. 8. Работа не волк. Шарлот приперся как раз в тот момент, когда я заканчивал орудовать найденной в доме лопатой. Несмотря на запустение, земля под яблоньками оказалась мягкой и податливой, 4 ямы получилось выкопать достаточно быстро, а закапывать и того проще. Теперь о наглых ушастых уродцах почти ничего не напоминало. Работа кипит, радостно осведомился мэр. Типа того, отозвался я, равняя получившийся над закопанной ямой холмик. Чем занимаетесь? Любопытный лепрекон без приглашения миновал калитку и направился ко мне. Яблоньки удобряю. А чем, если не секрет? Да так, я закончил равнять землю и пожал плечами. Дерьмом всяким. Ау, приблизившийся ко мне Шарлот поспешно отступил на несколько шагов и наморщил нос. Уже обустроились? Он взглянул на дом. В процессе. Очень рад. Поднявшись по ступенькам, мэр огляделся. Уверен, вы наведете здесь порядок. Ага. Уже начал, я бросил косой взгляд на свежевскопанную в 4 местах землю. О, лепрекон обнаружил торчащую из зарослей бурьяна рукоять топора. Бранд дал вам волшебные инструменты, он быстро спустился и вытянул артефакт. С ними работа пойдет. Вопли кровь агония, дрожащим голосом принялся причитать топор. Голоса, я все еще слышу, как они кричат, что это с ним. Шарлот едва не выронил артефакт. Перегрелся, наверное. А в чем он испачкан? Это кровь, варенье. Нашел банку в подвале. Крышку снять не получилось, поэтому топором поддел. Я бесцеремонно отобрал у лепрекона артефакт и принялся оттирать его чем-то похожим на лопух. Варенье? А где оно? Съел. Я из-под лобья взглянул на гостя. Извини, тебе не оставил. Не ждал гостей. Ты, кстати, зачем прип? Вежливость и спокойствие, напомнил я себе и исправился. Пришел предупредить вас. Шарлотт огляделся, приблизился и продолжил заговорщическим шепотом. По окраинам шныряют фигаблы. Кто? Фигаблы? Повторил мэр и снова огляделся. Я слышал. Что это за зверь такой? Это не зверь. Завертел головой Шарлотт. У нас как-то завелись гоблины и повадились захаживать к лесным феям. Вот из их М-союза и появились эти фигаблы. Они живут в самой чаще. Любят заросли. Вредные и мерзкие существа. Дай догадаюсь. Толстые, кривоногие, пузатые, зеленые, красноглазые и остроухие. Вы очень точно их описали, закивал лепрекон, а потом его глаза округлились. Неужели они уже успели досадить вам? Да не особо, я снова посмотрел на перекопанную землю. Я им доступно объяснил, что ко мне лучше не лезть. Доступно? Переспросил Шарлотт. Весьма, я важно кивнул. Если вы их прогнали, они непременно вернутся. Эти точно не вернутся. Вы уверены? Хм, я поскреб заросший густой щетиной подбородок. А у вас зомби водится? Нет, после недолгой паузы ответил лепрекон. Тогда точно не вернутся, можешь быть спокоен. Я приобнял лепрекона и настойчиво, но вроде как не шибко навязчиво, повел в сторону калитки. А почему вы спросили про зомби? Задумчивый мэр послушно шагал на выход. Из любопытства, заверил его я. А теперь мне нужно вернуться к работе. Здесь еще полно дел. Ах, да, точно. Спохватился Шарлотт. Простите, что отвлек. Ничего страшного. Я буквально выпихнул гостя за калитку и красноречиво закрыл ее за его спиной. Ну, точнее попытался закрыть, но она печально скрипнула. Раскрылась вновь и повисла на одной петле. Чуть не забыл. Приходите сегодня вечером в таверну. Бран покажет дорогу, он ее хорошо знает. Я познакомлю вас с Роландом. Он тоже иномирец, помните? Ну хоть какая-то полезная информация. Я приду. Тогда до встречи. Лепрекон привычным жестом приподнял свою неизменную шляпу-котелок и отправился во свояси. Мне же пришлось вернуться к работе. Лопата-то в доме нашлась, а вот коса, нет. Значит, время засучить рукава. И стоило продавать бабкину дачу, чтобы теперь горбатиться черт знает где. Никто мне не ответил. Ожидаемо. Кошка только зажмурилась от ярких солнечных лучей и перевернулась на другой бок, подставив теплу блестящую черную шерсть. Ну да, ей-то ничего делать не надо, у нее лапки. У меня лапок не было, только руки. Надел на них заботливо положенные в сумку бранном перчатки и отправился прореживать бурьян. Он, сука, кололся и никак не желал покидать землю, отчаянно цепляясь за нее длиннющими корнями. Но это меня не остановило. Несколько часов кряду я боролся с проклятыми сорняками, после чего решил сделать небольшой перерыв и попить воды. Бран говорил, что тут вроде есть колодец. Надеюсь, вода в нем пригодна для питья. Сам колодец нашелся за домом. Выглядел он точно так же, как и любой старый колодец в любой захолустной деревеньке. Деревянный, потемневший от времени, с гладким валом и кривой ручкой. Сняв закрывающую колодец крышку, я заглянул внутрь, глубоко. Вода плескалась где-то внизу. Я взялся за рукоять и начал медленно ее крутить. Звякнула цепь, булькнула вода, и ведро нехотя поползло вверх. Судя по тому, что ручка начала сопротивляться, ведро наполнилось и дыр в нем не имелось. Сделав дело, я придирчиво осмотрел и обнюхал воду. Вроде чистое, да и ведро в хорошем состоянии. Попробовал воду на язык, прохладная и освежающая. То, что надо. Утолив жажду, я вылил остатки на голову, чтобы смыть едкий пот. Когда перехватывал ведро под донышко, пальцы нащупали что-то твердое и холодное. Что за? Я перевернул ведро и уставился на загнутые гвозди, удерживающие блестящий черный ключ с вычурной рукояткой. Высвободить находку оказалось той еще задачкой. Я распорол руку об один из гвоздей, но все же добился того, чего хотел. Теперь надо перевязать рану и понять, что этим ключом открывается. И то, и другое можно сделать в доме. Перво-наперво я достал из сумки чистое полотенце и замотал руку. Потом отправился и тщательно осмотрел новое жилище. Оживившаяся вдруг черная кошка всюду ходила за мной хвостом, но ничем не помогла. Определенно, во всем доме не имелось подходящего замка. Тут вообще не было замков, даже на входной двери. Тогда для чего ключ, или, точнее, от чего? Кажется, у меня тут очередной вопрос без ответа. Может, ты знаешь, не зная, что еще придумать? Я сунул находку кошки под нос. Зеленоглазая бестия зыркнула на меня, а потом вдруг резко подскочила, развернулась прямо в воздухе и выгнула спину. Неотрывно глядя в сторону двери, кошка угрожающе зашипела и вздыбила шерсть. С улицы донеслись звуки какой-то возни. «Тоже не любишь гостей?» Я прошел мимо встревоженной кошки. «Пошли, глянем, кого там черти принесли». А принесли черти огромного шерстяного волчару. Он торчал под яблоней и остервенело рыл землю в том месте, где я заботливо прикопал одного из фигаблов. «Жаль, нет ружья», — шепотом пропел я, прикидывая, что же делать с этой зверюгой. Волк определенно не походил на своих диких сородичей. Он был массивнее, под лоснящейся шкурой бугрились горы мышц. А еще строение тела у этого существа отличалось от обычных волков. Оно представляло собой непонятную смесь человека и волка. На квадробера не похож вроде. Те просто дурные, а этот выглядит внушительно. Оборотень что ли? Наличие под окнами мифического существа меня не слишком впечатлило. Уже успел привыкнуть к чудесам. Смущало другое, сейчас день, а волколаки вроде ночью обращаются. Может, тут какой подвид особый? Ты чего тут забыл? Шерстяной? Я взял в руки надежный инструмент, который вполне можно использовать как для огородных работ, так и для драки, а именно, лопату. Волчара подпрыгнул, как ужаленный, и юркнул за яблоню. Этот идиот реально решил, что спрятался, хотя его туша даже близко не помещалась за тонким стволом деревца. «Тебя видно, придурок», — сообщил я животине. Робко выглянув из-за своего укрытия, волк уставился на меня и вдруг изобразил на вытянутой морде какое-то подобие улыбки. Получилось довольно жутковато. Мои пальцы сами собой сильнее сжались на гладком черенке. «Извините», — молвило чудище заморское человеческим голосом. «Мне казалось, что дом заброшен. Теперь нет. Тот факт, что зверь не только идет на контакт, но и способен вежливо общаться, меня порядком вдохновил. Но лопату я все равно держал так, чтобы случись что, сразу пустить в ход, а волка в расход, ага. «Вы новый владелец, он самый, а ты кто таков?» «Меня зовут Михаил», — представился волк и вышел из-за дерева. «А вы, Дмитрий, чего ты тут забыл?» «Видите ли, оборотень заискивающе поводил лапой по земле туда-сюда. Я почувствовал свежее мясо и пошел на запах. Мне бывает сложно с собой справиться, когда где-то пахнет свежей кровью». Михаил вдруг поднял уши торчком и принюхался. Его желтые глаза нехорошо блеснули, и в них что-то неуловимо изменилось. Кошка внутри дома зашипела сильнее. «У меня зародилось нехорошее предчувствие». «У оборотня тоже что-то зародилось?» Он вздыбил шерсть и низко зарычал. С клыкастой пасти на землю закапали слюни. Оборотень сделал шаг, потом еще один и припал к земле, словно готовился к прыжку. Проследив взгляд Михаила, я понял, что он неотрывно таращится на пропитавшуюся кровью тряпку на моей руке. «Это плохо, Мишеня», — предупредил я, беря лопату на изготовку. «Не дури». Но оборотень меня уже не слушал. Не знаю, сколько в нем оставалось человеческого, но сейчас совершенно точно главенствовала звериная личина. От недавней вежливости не осталось и следа. Ее сменила жажда крови. «Нормально же общались», — не успел я договорить, как волк ломанулся в атаку. «Убегать был поздно. Придется принять бой. Сейчас главное – не паниковать. Паника в бою – один из худших врагов. Нужно собраться и сделать все красиво. Не знаю, насколько умен Михаил человек, но вот его звериная сущность тупа, как пробка». Оборотень в два прыжка добрался до крыльца, перескочил ступени и попытался достать меня когтями. Но его лапа ударилась о ту самую полку, на которой не так давно лежала кошка. Я же сразу понял, что на узкой площадке размашистые удары не прокатит, поэтому ткнул кровожадную зверюгу черенком прямо в кожаный нос. Второй удар снизу вверх лопатой по челюсти. Зубы оборотня клацнули, а сам он начал заваливаться на спину. Я в лучших традициях киношного царя Спарты прописал противнику прямой удар ногой, отчего тот свалился с крыльца. Финальную точку в стремительном поединке поставила лопата. В прыжке я опустил ее точно на голову пытающегося подняться оборотня. В самый последний момент я все же решил не убивать Михаила, поэтому ударил плашмя. Звук от соприкосновения лопатой черепушки оборотня вышел глухой и раскатистый. Зверюга дрогнула и затихла. Вроде дышит. Хорошо. А то если всех убивать, так это у меня место под яблоньками быстро закончится. «Здрасте», — послышалось из-за калитки. «Сука, это что? Проходной двор какой?» Я повернул голову и впился злым взглядом в новых посетителей, коими оказались пары драмси. Сейчас они изображали две статуи с глазами по блюдцу и бледными удлиненными от удивления рожами. «А чего это вы тут делаете?» — пискнул первым пришедший в себя гомункул. «Собаку дрессирую», — огрызнулся я не хуже любого волка. «Так ведь это Михаил», — проблеял пар. «Он оборотень. Это не помешало ему быть плохим мальчиком». Я вогнал лопату в землю в опасной близости от морды волколака и уставился на посетителей. «Вас-то какая нелегкая принесла? Бран попросил принести вам еды, а учитель сказал, чтобы мы еще и по хозяйству помогли», — спохватился пар. «И вот мы тут», — от чего-то торжественно объявил преисполнившийся драмси. «Где же я так нагрешил-то?» — только и смог пробормотать я, подняв взгляд к ясному небу. «А почему вы так с Михаилом поступили?» — осторожно поинтересовался пар, который до сих пор не спешил миновать калитку. «Сказал же, он плохо себя вел. Обычно он спокойный, ученик мага. Все же вошел на территорию и посмотрел на бесчувственную тушу оборотня. Кровь почуял», — я показал парню раненую руку. «Слетел с катушек, вот я его и успокоил. Не переживай, оклемается. С ним все будет в порядке?» — с надеждой спросил драмси. «Ну да, может, чутко потупеет, но жить будет. Не знаю, насколько долго, но будет. Надо бы его в теник оттащить, как бы не перегрелся. А может, ему еще колыбельную спеть?» — я в упор уставился на ученика мага. «Я могу спеть», — сразу же вызвался драмси. «Попробуешь и будешь лежать рядом с оборотнем», — пообещал я сердобольному гомункулу. «Вы помогать пришли или мешать?» «Помогать». Пар засучил широкие рукава и сделал руками неопределенный пас. «Ты что удумал? Хочу сжечь эти сорняки магией», — радостно отозвался пар. «Давай без этого. Я видел, как ты колдуешь. Лучше руками, по старинке». «Но это будет долго», — заныл пар. «Зато никто из нас не покроется хрустящей корочкой. Так что давайте, салаги, ноги в руки и за дело. Вырывайте бурьян и складывайте у забора. Вопросы есть?» «Есть, есть», — запрыгал на месте драмси. «Когда птицы летают, у них от высоты голова кружится или нет?» Повисла тишина. Пар вымученно улыбнулся. У Драмси же улыбка сползала с лица тем быстрее, чем дольше он смотрел мне в глаза. Как там советовал психолог, глубокий вдох, имея ей длинный выдох. «Может, вы свалите куда подальше, а?» – спросил я у незадачливой парочки. «Сходите, не знаю, кольцо в Мордор отнесите». Стоят, головами мотают, а глаза преданные, как у щеночков. Мозгов у них, видимо, тоже, как у щеночков. Вот ведь угораздило меня вляпаться. Ладно, давайте за работу. И чтобы без магии. А можно все-таки попробовать кое-что? Я с помощью магии траву всю вырву. Прежде чем я успел сказать Пару, что о нем думаю, и куда ему прямо сейчас нужно идти, он поспешно добавил: «Это безопасно. Я палочкой. Я тебе сейчас эту палочку сломаю и знаешь куда затолкаю? Ни один волшебник не вытащит. Не надо. Мы уже начинаем работать». Пар схватил за рукав считавшего ворон Драмси и потащил за собой. Они начали драть сорняки довольно бодро. Работа вроде как нехитрая. Даже такие дурачки справятся. А я, действительно, оттащу-ка Михаэля в теник. Солнце и правда печет так, что свариться можно. Схватив оборотня за задние лапы, я поволок его под одну из стен дома, где солнечные лучи не смогут превратить его мозги в кашу. Зверюга оказалась довольно тяжелая и воняла мокрой псиной. Но доброе дело все же сделал. Животинку спас. Теперь и перекусить можно. Бран заботливо собрал для меня простенький, но сытный обед. На запах холодной котлеты тут же притащилась кошка и стала самым наглым образом требовать угощения. Сначала она чуть не получила по мохнатой заднице, но потом я все же сжалился и отломал ей маленький кусочек. Добрею. Это плохо. Так и размякнуть можно, а потом только и буду знать, что снимать с шеи всех, кто на нее тут же запрыгнет. Не уж, увольте. Быстро закончив с едой, я вышел на крыльцо, где застал дирижирующего палочкой Пара. Под восхищенные вздохи Драмси, ученик мага размахивал волшебным предметом, заставляющим сорняки самостоятельно вылезать из земли и маршировать на корнях прямиком к забору. Видимо, пятой точкой ощутив мое приближение, Пар поспешно развернулся и спрятал палочку за спиной. Бродячие сорняки разом обмякли и безвольно свалились на землю. «Простите», — виновато улыбнулся ученик мага, — «но так ведь и вправду быстрее». «Ладно, несмотря на упертость, оспаривать очевидное не входило в мои привычки. Колдуй дальше, но не увлекайся». «Хорошо», — просиял Пар и продолжил свой парад неконтролируемой растительности. «Мы же с Драмси начали рвать сорняки с другой стороны участка». Вскоре в себя пришел Михаэль. Поначалу он принялся извиняться за свое поведение, но потом я сказал, как ему заслужить прощение. Так что теперь у меня на участке боролся с растительностью еще и оборотень. Еще бы кошку запрячь как-то, но это в другой раз. Вчетвером мы управились довольно быстро. Пар, Драмси и Михаэль отправились по домам, когда солнце начали клониться к горизонту. Забавно, но оборотень оказался обратным. Ночью он становился человеком, а в зверином обличии шастал исключительно днем. Почему? Да потому что Карвус как-то хотел его расколдовать, но сделал все через одно место. Но Михаэль вроде был не в обиде на старика, да и не мое это дело. Пусть сами разбираются. Проводив помощников, я немного расслабился. Небольшую веранду у крыльца заливали мягкие закатные лучи, с моря дул свежий бриз, в лесу мирно чирикали птички, а на перилах дремала черная кошка. Я притащил из дома кресло-качалку, уселся на свежем воздухе и оглядел преобразившийся участок. Жить можно. Задумчиво покуривая подаренную Бранном трубку, я ждал прибытия самого дворфа. Он что-то не очень спешил, но это не страшно. После всего случившегося за последнее время безумия, мне приятно было просто насладиться тишиной и спокойствием. Сейчас вот еще чутко посижу и пойду поем. Зря, что ли, пацаны мне еду тащили. Но сначала тишина. Правда, продлилась моя уютная медитация удручающе недолго. Земля вдруг затряслась, а над далекой горой поднялось облако черного дыма. Да твою ж мать, только и выдохнул я. 9. Иномирец. Как объяснил мне Бран, землетрясение на острове не то чтобы редкость, да и дым из горы вырывается регулярно. Называется гора, кстати, Пепельной. По местной легенде где-то в ее недрах спит дракон. Когда он ворочается, земля трясется, когда вздыхает, в небо поднимается столб черного дыма. Раньше я счел бы это типичными мифами и легендами, если не древней Греции, то каких-нибудь других народностей из тьмы веков. Но учитывая, что происходит вокруг, не удивлюсь, если под землей действительно дрыхнет огромный крылатый ящер. Если так, то сладких ему снов, пусть спит подольше, желательно, вечно. Именно за это мы и выпили. Я, Бран, Шарлотт и Карвус сидели в местной таверне. Местечко даже по меркам моего мира весьма приличное. Эдакий бар-ресторан с колоритом сказочного средневековья. Улыбчивый бородатый хозяин за стойкой, пара фигуристых подавальщиц и повар, который пробует абсолютно все, что готовит, поэтому уже не проходит в двери. Имелся тут и собственный музыкант, мой старый знакомый Барт Люциан. Когда мы вошли, он бренчал на своем инструменте и что-то подвывал, подмигивая молодым посетительницам. Но, едва завидев меня, извинился перед публикой и скрылся в неизвестном направлении. Что ж, оно и к лучшему. Сидели мы душевно, выпивали. Улыбчивые жители лесных далей поглядывали на меня с нескрываемым любопытством, но не лезли с расспросами и не слишком надоедали. Вежливые, это приятно. Наша же честная компания опрокидывала кружку за кружкой в ожидании того самого иномерца Роланда, с которым мне очень хотелось поговорить о том, о сем, но он не спешил появляться. Я догадываюсь, почему злой, заплетающимся языком произнес Карвус, но все же хочу уточнить. Проблемы с нервами, дежурно ответил я, как на приеме у психолога. Плохой контроль гнева, а может вам настой попить, предложил маг. Я знаю отличного алхимика на континенте. Я тоже одного знал, алхимика, ага. Магистратуру закончил по химии. Второе высшее образование, биолог. Я усмехнулся и отхлебнул ароматного плотного пива. Сварил он как-то свою настойку. Мы как раз у него дома сидели. Я пробовать не стал, а он рискнул. Потом говорит, что по нужде ему надо. Отойдет, мол, за дерево. Я думаю, какое дерево? Мы же у него дома, в квартире. А у него во всю стену картина, как медвежата по сломанному дереву лазит. Ну под этим нарисованным деревом он кучу и навалил. Бран хохотнул, Шарлотт тонко хихикнул. Такое случается, если неправильно подобрать пропорции. Важно заметил Карвус, пряча улыбку в седых пышных усах. Но подобные ошибки совершают лишь новички. Мой же знакомец, знаток своего дела. И все же, я откажусь. Тем более на континент мне в ближайшее время не попасть. Что верно, то верно, с сожалением вздохнул мэр лесных далей. Тут никто из нас вам не поможет. Но обещаю, что время, проведенное в лесных далях, будет незабываемым. Оно уже таким стало, а дальше только веселее. Не распознал моего сарказма Шарлотт. Я лишь состроил кислую мину. Залпом допил пиво и жестом подозвал одну из подавальщиц, высокую и статную девушку с синеватой кожей, длинными ушами, ярко-красным гребнем густых волос и небольшими клычками из-под нижней губы. «Повторить, красавчик!» — подмигнула она. «Будь любезна, это я могу!» Она легко коснулась моего плеча и упорхнула к стойке. «Аккуратнее с троллихами!» — доверительно шепнул мне Бран. «Когда девушка отошла, за ночь все соки выжмут, получат свое и отошьют, а минусы будут». Я не смотрел на дворфа. Провожал взглядом удаляющуюся подавальщицу. «Эх, молодежь!» — с понимающей улыбкой покачал головой Бран. «О, а вот и Роланд!» — оживился лепрекон и помахал рукой худому старику с усталым взглядом. Тот помахал в ответ и шаркающей походкой направился к нашему столику. Выглядел дед дремучим и измученным. Про таких говорят, что краши в гроб кладут. Такое ощущение, что он прожил уже лет 200, не меньше. И все это время пахал на каком-нибудь приборостроительном заводе в 3 смены 24 на 7. «Приветствую, господа!» Дребезжащим голосом поздоровался он, после чего протянул мне сухую ладонью. «Роланд, Дмитрий!» Я ответил на рукопожатие. Мозолистая рука деда хоть и дрожала, но силу хвата не утратила. Сильный мужик, несмотря на возраст. Он уселся на свободное место, но от пива отказался, хоть и с явным сожалением. «Ты хотел поговорить со мной?» — спросил Роланд, обратив на меня взор выцветших глаз. «Да, ты был на королевском континенте?» — прямо спросил я. «Искал способ вернуться?» «Был и искал», — старик тяжело вздохнул. «Но, как видишь, не нашел. В башне магов мне не смогли помочь. Стало быть, я тоже вздохнул. Мудрый Гудвин не исполнит три желания. Вы знакомы с архимагом Гудвином?» Шарлотта ж подскочил. «Чего? До меня не сразу дошло. О чем говорил лепрекон? Это просто песня из детской сказки. Волшебных три желания исполнит мудрый Гудвин. У нас нет такой песни», — покачал головой Карвус. «Но Гудвин, действительно, мудр. Он отказался говорить со мной. Как 300 лет назад заперся на вершине своей башни, так оттуда и не выходит», — тихо произнес Роланд. «Велел передать, что вернуться не получится, так как в своем мире я умер». «Это как?» — не понял я. Меня сразил клинок сарацина, старик коснулся груди. В битве при Яффе мои глаза закрылись среди песков, а открылись на этом острове. Здесь я и решил провести остаток жизни, славя господа за то, что позволил мне насладиться миром и спокойствием. Погоди, я покачал головой и даже не обратил внимания на синекожую подавальщицу, которая принесла пиво. Но я-то не умер. Ты в этом уверен? Роланд взглянул на меня с печалью и пониманием. Я сам не сразу вспомнил момент гибели. Не сразу осознал, что случилось. Возможно, так наш разум защищается от скорбных вестей. Бред какой-то. Я откинулся на стуле и почесал голову. Быть такого не может. Если бы я помер, то вряд ли бы забыл об этом. Пути Господни неисповедимы, развел руками Роланд. Возможно, ты оказался здесь иначе. Но я, как и ты, как и многие другие, все же попал в этот мир. Зачем, мне неведомо. Но я использовал дарованную мне силу во благо. 20 зим я сражался с орками на северной границе королевства, а после победы вернулся сюда, чтобы провести остаток жизни в покое. Силы, точно. Щелкнул пальцами Карвуз. У всех иномерцев они есть. А у Дмитрия, кажется, нет. Ну извини, что не оправдал твои ожиданий. Настроение у меня испортилось. Насколько мне известно, силы даруются каждому, успокоил меня Роланд. Помимо того, что я узнал общий язык этого мира, еще и обрел небывалую мощь. Своим мечом я разрубал сразу несколько орков одним ударом. Когда старик вспомнил былые деньки, в его глазах разгорелся юношеский задор, а сухие тонкие губы растянулись в улыбке. Это не про меня. Сильнее я точно не стал. А может, ты того, волшебник, предположил Бран. Может, как это проверить? Сила пробуждается, когда жизнь находится в опасности, подсказал Роланд. Тогда тоже нет, я вздохнул. Драться мне тут уже приходилось. Жизнью рисковал, но никого так и не убил молниями из глаз и громом из задницы. Не уверен, что вы правильно понимаете суть магии, пробормотал Карвуз. Но дела это не меняют, я не маг. К сожалению, вздохнул старый волшебник, а то я мог бы взять вас в ученики. Вот уж спасибо, скривился я. Не то чтобы мне не хотелось научиться швыряться огненными шарами, летать или охлаждать пиво силой мысли, но если не судьба, то не судьба. Чего уж, придется как-то существовать без суперсил. Грустно, конечно, но и на том спасибо. Я уверен, что ты отыщешь свою силу, сказал мне Роланд. Рано или поздно, но она пробудится в тебе в нужный час. Так себе прогноз, если честно. Очень напоминает гороскоп или еще какое крайне размытое предсказание. Но старик говорил от чистого сердца, так что вредничать и выпендриваться я не стал. Хоть и хотел. Роланд вдруг закашлялся. Его едва пополам не скрючило. На губах выступила кровь, которую он быстро стер сальным рукавом. «Ты как, старина?» – сочувственно поинтересовался Бран. «С тех пор, как секира вождя орков пробила мой доспех и вонзилась в грудь, не очень», – вымученно улыбнулся Роланд, демонстрируя редкие окровавленные зубы. «Но жить буду, не тужи. Вот только отдохну немного». Старый рыцарь тяжело поднялся на ноги. «С вашего позволения, господа, я откланяюсь». «Конечно, конечно», – засуетился Шарлотт. Он вскочил и взял старика под руку. «Я провожу вас, сир Роланд. Не стоит беспокоиться, мой друг. Я вполне способен сам добраться до постели. Но сначала», – Роланд повернулся ко мне, – «не сочтите за дерзость, Дмитрий, но можете ответить на один мой вопрос?» «Конечно», – с готовностью кивнул я. «Все годы в этом мире», – Роланд решил начать издалека, – «я провел в радости, но порою ее омрачало неведение. Понимаете, всю сознательную жизнь я верой и правдой служил делу братьев-крестоносцев. Да, я пал в бою, но не жалею об этом, ведь сражался за правое дело. Но что сталось с остальными? Поведай же мне, Дмитрий, закончился ли крестовый поход Ричарда Львиное Сердце?» Такого вопроса я, признаться, никак не ожидал. Старик-то, оказывается, древнее, чем я думал. То-то он на сарацинах говорил. «Как бы тебе помягче сказать-то?» Я тщетно пытался подобрать слова, не получилось. Не мастер я изъясняться и срезать углы, не обучен. Вот и решил рубануть правду матку. Там не то что крестовый поход, там Ричард сам уже закончился. Совсем. Причем давненько. Господь да сжалится над душой праведника. Роланд молитвенно сложил тощие руки на груди. Скажи, а ему удалось добиться желаемого? Мои братья достигли гроба Господня, что был попран язычниками. Ну и вопросики. Такое ощущение, что я на какую-то викторину попал, честное слово. Даже захотелось послать Роланда куда подальше, но было в его глазах что-то такое, что меня тронуло, до глубины души просто пробрало. Только встретившись с ним взглядом, я понял, что передо мной старый небезразличный вояка, настоящий ветеран. Если он еще в крестовом походе участвовал, то такого небось насмотрелся, что мне и в страшном сне не привидится. Нет, такого посылать категорически нельзя. Конечно, отец, ответил я, Ричард и его славные воины сделали все, что хотели. Они всего достигли и все смогли. Благие вести, воскликнул Роланд, просияв морщинистым лицом. Благодарю тебя, друг мой, теперь я могу умереть спокойно. Да ни за что, но ты лучше еще поживи, отец, оклемаешься, посидим еще, выпьем, расскажешь, как воевал. Конечно же, мой друг, закивал воодушевленный Роланд. Мы распрощались, и пожилой рыцарь в сопровождении Шарлотты Карвуса пошел домой. Мы с Бранном остались вдвоем. Ты соврал ему? Тихо спросил меня дворф. Понятия не имею, честно признался я. Может, все так и было, а может и нет. Историю в школе я прогуливал, но старик своими потом и кровью заслужил хорошие новости. Это верно, согласно кивнул Бран. Он сделал глубокий глоток и вдруг выдал. Хороший ты все-таки мужик. Я чуть пивом не поперхнулся от такого откровения, но Бран не остановился на сказанном. Характер у тебя тяжелый, но сердце золотое. У меня не только характер тяжелый, но и рука. Не забыл? Забудешь тут. Бран потер челюсть. А это ты к чему? К тому, чтобы ты язык за зубами держал, пока те целы. Не добрый я, а злой. Дворф лишь махнул рукой и рассмеялся. Мне же было не до смеха. Разговор со старым рыцарем не прибавил хорошего настроения. Наоборот. Что, если и я в своем мире умер? Как тогда вернуться? Чего задумался? От внимательного взгляда Бранна не укрылась моя мрачность. О том, что сказал Роланд. А, понимающе протянул дворф. Ну да, тут есть над чем поразмыслить. Что думаешь делать? Снять штаны и бегать? Рыкнул я, но быстро смягчился. Мутно все как-то. Роланд из моего мира. Здесь он выглядит стариком. Но у нас с ним разница в возрасте лет не знаю, 800, 1000. Как так получилось? Магия, пожал плечами Бран, как будто бы одно это слово все объясняло. Ну, возможно, так оно и есть. В принципе очень удобный расклад. 7 бед, 1 ответ. Магия. Надо добраться до континента, поделился я своими планами на обозримое и не очень будущее. Наведаться в башню магов. Если где-то и есть ответы, то только там. Поговорю с этим Гудвином. А если он не захочет, захочет. Я умею убеждать. Ты же не собираешься бить архимага? Нахмурился дворф. Он тебя в жижу превратит. Это решит все мои проблемы, улыбнулся я. Лучше их как-то по-другому решить, посоветовал Бран. Тогда, за решение проблем, предложил я. Мы выпили. Снова накатили тревожные мысли, но сильная рука дворфа вернула меня в реальность. «Ну ты чего?» – поинтересовался Бран, хлопнув меня по плечу. «Сидишь, не реагируешь. Извини, усилием воли я прогнал мрачные мысли. Больше не повторится. Мы заказали еще выпивки. В этот раз Бран велел принести что-то с длинным и непонятным названием. Этим чем-то в итоге оказался мутный самогон с цветочным запахом. Пился он легко, в голову давал хорошо, а большего сейчас и мне не требовалось. Месяцы походов к психологу, чтобы потом запивать стресс спиртным. Да, в этом весь я. Могу еще и драку устроить, если первый способ не подействует. Но все кругом были такие милые и доброжелательные, что у меня рука просто не поднималась. Вот если бы Люциан вернулся и снова запел. Если в голове не прояснится, сходи к Нире, посоветовал Бран, когда мы влили в себя очередную порцию выпивки. Она и тело может вылечить, и дух. Врач что ли? Или как у вас тут лекарь? Ага, она дриада. Растит там травки всякие, да хвори лечит. Полностью ее звать Нириада. Запомни, она терпеть не может, когда ее имя сокращают. Становится злющей, как змеюка. Именно так, раздался за нашими спинами звонкий женский голос. Мы обернулись и увидели статную женщину с кожей, цвета древесной коры, зелеными глазами и такими же волосами, больше напоминавшими густые ветви плакучей ивы. Среди формировавшей сложную прическу листвы распустились красивые белые бутоны. Одета незнакомка была в легкое воздушное платье оранжевого цвета, а вместо украшений носила венки из живых цветов. Легка на помине, фыркнул дворф. И тебе здравствовать, совершенно безрадостно улыбнулась женщина. На дворфа она лишь бросила неприятный взгляд, а вот меня рассматривала внимательно и пытливо. Даже почувствовал себя экспонатом в музее. Неприятненько. Чего приперлась-то? Сердито буркнул Бран. Хотела взглянуть на иномерца. Взглянула. С этими словами дриада развернулась и направилась к выходу. Я посмотрел ей вслед, оценивая худую, но ладную фигурку. Если над внешностью этой мадам природа поработала на славу, то вот с башкой у нее точно беда. Тут экспертом быть не надо. Даже не думай, посоветовал мне Бран. Дриад, конечно, интересуют стручки, да сучки, но вовсе не те, что у мужиков в портках. Они кроме природы никого и ничего не любят. Поэтому ты ее не жалуешь. Я снова повернулся к собеседнику. Это у нас взаимно. Я ж говорил, что кузнец, а не ранодух не переносит огонь и железо. Вот же дурная баба. Да и хватит уже о ней. Бран один за другим опрокинул сразу три небольших стаканчика с самогоном, занюхал рукавом и вскочил, опрокинув стул. Пошли. Приказным тоном выдал он. Куда? Я на всякий случай тоже выпил, но вставать не спешил. Развеемся. Захмелевший двор фыкнул, а потом рыгнул так, что стены таверны вздрогнули. Да мне и здесь хорошо, я отсалютовал ему стаканом. Выпивку можно взять с собой. Бран важно поднял указательный палец. А вот купающихся нагишом фей ты здесь не найдешь. Только сначала зайдем ко мне. Зачем? Я все же поднялся со стула и обнаружил, что меня ощутимо качнуло в сторону. Самогон оказался даже крепче, чем хотелось. Возьмем пару дубин, дворф уже топал к выходу и, не дожидаясь второго моего наводящего вопроса, пояснил, чтобы отгонять гоблинов. Ты же понимаешь, что зовешь меня устроить пьяную драку, а потом пуститься во все тяжкие. Естественно, важно заявил мне Бран. Мы, дворфы, называем это выходной. Черти тебя дери, я в деле. Едва возникшее дурное предчувствие было незамедлительно послано куда подальше. Сейчас мне просто необходимо развеяться. Если бы я знал, к чему это приведет. 10. Гуляли всю ночь. Такого похмелья я не припомню с тех пор, как отмечал свои собственные проводы на срочную службу. Накидался я тогда люто бешено, о чем жалел два следующих дня, особенно когда трясся в душном пазике по дороге к воинской части. Но теперь это были лишь воспоминания. Они не причиняли ни боли, ни неудобств. В отличие от того, что творилось со мной сейчас, в голове будто бил царь колокол, которому снаружи вторил вымышленный дятел-трудоголик, глаза слезились, как от песен Тани Булановой, во рту раскинулась пустыня сахара, а по телу растеклась слабость с почти болезненной вялостью. Да уж, дали мы вчера с Бранном жару. Кстати, где он? Кое-как распахнув тяжеленные веки, я обнаружил себя в глухом лесу, на берегу чистенького аккуратного озерца. Тут даже лягушки квакали, чем несказанно меня бесили. Но на этом проблемы не заканчивались. Начнем с того, что из всей одежды на мне осталось только исподнее. Но это уже лучше, чем при моем перемещении в этот мир. Переживу. Срам прикрыт, уже полдела. Удручало другое, все тело покрывали синяки, кровоподтеки и какие-то уродливые узоры то ли краской, то ли кровью. На груди и плече обнаружилась пара засосов. Да уж интересно, девки пляшут. Но и это еще не все. Стащив с головы уродский кокошник из перьев и костей, я брезгливо отшвырнул его в сторону правой рукой. В левой держал кривую палку, на которой постоянно раскрывались и закрывались бутоны цветов. А еще она приятно грела руку. Откуда я ее взял? Да хрен его знает. Ничего не помню. Память просто отшибла начисто. Никогда больше не буду пить эту бурду. От воспоминания о местном самогоне к горлу подкатил противный скользкий ком. Но страдания страданиями, а надо что-то делать. Для начала определить бы, в какой стороне деревня. Я оглянулся и встретился взглядом с наглыми зелеными зенками. Уже знакомая черная кошка сидела на заросшем мхом валуне и взирала на меня с самым настоящим осуждением.